ну да, все понятно. Ну, смотрите. Я уже раз пытаюсь заставить, но это больше специально. Товарищ полковник, может, у вас кооперативный человек или генерал? Пишу, но позвонил, оперативно позвонил, и опять в поле звонил. Вам еще, я вот послушал, у них запах, я из города. Ёпан, наверное, я еще приезжал. Генерал один раз сказал, блядь, понял человек. А полковник это откуда звонил? Генерал, полковник, да. Так, какой-то вот командир, генерал, короче, звонил однажды. Я послушал разговор, и все, короче, поставили, как понял, были наши. И выставляли стенки, прям полные стенки, по которым мы закопали, блядь, в окопах, значит, на такие. И там вот так вот ломашки на просто разрубили, сейчас отлично. Меня вот через дом поставили, я нахуй. Как меня наебал оперативно, ебаный урод. Ферстера знаешь? Ферстера. Майор Ферстер. Оперативно стоял там сейчас. В штабе дивизии. У них как-то чайник наебнулся, блядь. И он вообще ебанутый, блядь. 400 ночи звонит. Дверь к нам. Он у нас входит дверь. А я же без верха, все верх пусто, на каждый. Я подрываюсь. Ебало себе, темное. Но быстро мы одеваем ботинки, открываю, блядь, смотри, такой вот. Оставьте пипочку. 4 часа ночи, блядь. И так каждый раз свое дежурство, блядь. Поставьте пипочку. Не знаю, я уже там видел, если я характер активировался, там, не знаю, что это, оперативный фильм? Да, он был оперативный. Сказал бы, лично просить, послужил именно так, проект на распорядке, желательно не как лет, то вот по распорядку идет, там, ну, цельная порядка, как проводится. Нет, тогда, что ты меня наемник? У вас человек порядка тогда, говорит, 8.30, 8.40, и уже начинается прогулка. 8.40, нихуя, правда, нихуя. И так будет, когда у вас заскоки. И перекрестить ровно. Ровно как будет. Бля, кто у вас сука, ты не наёбываешь, блядь. Какая-то, значит, я же еще хуже, он говорит, вот какая-то, пиздец. Я говорю, товарищ майор. Да я не знаю, кто он такой, блядь. По связи, блядь, начальник, блядь. Я говорю, товарищ майор. Я с вами могу даже поспорить, я 10 месяцев служу, он так и в порядке живу, да, живу я. Да, да, поспорить еще с тобой, да. Ну, и так это все, Олег, натекай. Блядь, я раз в южной потязи приходит, сразу мне, ну, и его что-то мне позвонит. Есть. Не знаю, я потом... Да не хели, прихожу, кое-что говорю, не хели, кто такой не хели? Майор, ну я так сука, мне залупал по первому. Что не хели, раз больше, я не дала зеленый. Говорит, так это начальник связи, блядь, выше нас, у нашего комбата, я вижу, блядь, чуть не строили, просто комбила, блядь. Я говорю, звона, нихуя. Я говорю, ну вот он здесь постоянно тусуется, видел вот. Да знал, он же слушал. Я говорю, знаешь, что я тут сейчас подспорил, блядь. Ну, я смех такой. Ну, я сразу сказал, давай, мое, давайте подспорим со мной. Еще на коверке 8.30. А потом я, конечно, у вас стоял, говорю. Говорю, Саня, когда мы пошли в коверке, я знал, что ходили с попалом, а ты там, нет, как мы. Он говорит, да. Рядом стоял. блядь, это что такое? Ещё он по связи говорит, это родитель. А почему он лежит? Это мне потом рассказывали, я это не слышал, о чем они говорили. Это мне потом этот кричит. Вставай, вставай, я стою, смотри, ничего не вижу, блядь. Смотри, какой-то, блядь, ну и дочь уже. Одевай дверь, опустим, что вот так, сам не идет. Потому что... Эх, блин, это только... Ебать, кого-то, блядь, тракан, да, пусть я хрена, блядь, хуй тебе куда, хуй, не знаю, да, как это растили? Я там молчал. Потом раз, мальчик, понятно, а потом, блядь, вырежешь, нам сюда спасать, дружу поставить. Вот, и у этого брали сына, Полякова. Это безусловно. Ну, да, тоже как-то каша, да, приходит. Мне главное, ебаться сразу, а хули, ну, блядь, ну, еще он будет сразу, я, да, я еще он будет разбирать, еще что-то, а он, если, быстро приготовил время, потому что там было много сражений, еще что-то такое. Хомячим, блядь, смотришь, и резинки, блядь, с пирозлословами поймали. И как тебя заходит? Юрий сразу, на твое место, дежурку. Ну как, его приходит ко мне, говорит, вот, смотришь, я говорю, точно, ну, ставишь на нас, и говорит, ну, правильно, главное, чтобы не спать, и все, а я может не пить. Я подумал, когда я все друзья Рашкаров приобрел, скорость и базу, как и... Ну, вот не боялся, ну, как это, ну, страшно, ну, вот, пищенка, ну, что это вообще? Рашкаров, да, там, тихо, ну, телевизор работает, ну, на втором. Сразу телевизор выходит, нормально, это блин, должен кричать, я все, блядь, вообще. Когда он приходит, а я надо вот так вот, чисто на коварке, ну, посмотри, тот пришел. Ну, все. У меня там базовый стол приходил, вещь приходил. Хотя там база, приходил, и все, приходил, ну, когда он на подоконнике читает, он видел все, он видел, короче, и слышал. Он просто даже не мог. Говорит, я готовая это, первый день. Я говорю, с пацаном не просто, на плане покинул. Это все равно. А я хватит за столом, не блядь, там. Кликовкин хуй на завтраке писал, блядь. Один раз на ухе даже вот здесь написал, я не сплю, блядь. И потом говорят, о, что это у тебя за сильно хуйня? Я не сплю, читаю, блядь. И как написал, блядь, ты не почувствовал ни хуй. Блядь, ты ебался на этом стуле спать, блядь. Самое проще будет на ногах на полу спать, но еще не здоровье. Сколько заступал там на Аркаде, наверное, постоянно, знаешь, там было. Ну, знаешь, постоянно заступал. Ну, так это коробково для снега, там, днем, для снега. И когда там лапочка была, там, тоже, ну, все время спал ночью. Только один раз мне. Когда командующий ВДВ должен был приезжать. Да. Мне так всякий помню. Я там ученый, когда вот начал на Аркаду ходить. Бля, боялся, что бать, ну парился. Просто не держу всю ночь. Не держу пару. Потом, бля, минут Юрия, ты главное не спать, а то вот за сына будет. Потом я сказал, значит, блин, смотри, а что, когда эта хуйня звонит, блядь. Потом, бля, слышишь, ты врачился с этой хуйней, все. У меня в основном что? Я до двух сил смотрел. Потом в основном ставлю на двух сайтах. Но сил я до 94. И все. Потом доклад вылетел. Просто консоляры, этот мой там зеленым. Говорим, за что расставлено? А родитель вообще плохо, ты знаешь, что нихуя нельзя. Никаких сигналов, блядь, нихуя. Какое дежурное. Было один раз, блядь. Пол первого по этой хуйне, не съел же Берса нахуй нашу снимать, и двоил Дмитрий же на барьер, блядь. Да, я даже чувствую, что он не понимает, что или это не надо, не понимаю тебя. Заебался кликовка, но, блядь, чьи делать, я не знаю. Чьи? Чаю. О, как сядет за компьютер, блядь, вечером. Фильмы гонят, гоняет свои. Потом начал хоть меня звать. Там у него бутеры, хуютеры, он нас и так делает. Бегает на хлебу с тобой. Бля, понимаешь, что канал меньше? Ладно, это была же ваша дом меньше. То есть дети, когда я приехал уже по любви до сюда, да никого не было. Очень под Новый год заебались везде. Там куча телефонограмм принесли. Привозили с утра до вечера. На трубке сидели, зачитывали по часам. С утра до вечера. 30-го, 31-го, 1-го года. Новый год там светит. Задача. Наперто. Ты правильно, блядь, вырастил, насыпался. Сколько нахуй ничего не чини, Thank you.